Глава 10. Тот, кто шастает ночью по школе. Домоправитель Шуршик был ни жив, ни мертв от страха. Темно и страшно было на чердаке ночью, но особенно было страшно, если рядом с тобой находится самый опасный и кровожадный колдун на свете. «Кто ты такой?» — спросил дрожащим от страха голосом Шуршик, хотя был уверен, что перед ним в темноте грязный хвост. «Не бойся», — раздался голос в темноте, — «это же я, профессор Папирус». «Профессор?» — удивленно произнес муравьед. «Но что вы тут забыли в такое время?» Все еще не веря в свое спасение, спросил Шуршик. Золотой отблеск луны высвечивал сквозь чердачное окно пушистую спину опоссума, в лапах у которого находился его знаменитый кожаный чемоданчик, с которым он не расставался почти никогда. «У меня пропали сны», — ответил профессор Папирус, продолжая возиться в темноте. «А разве сны могут пропасть?» — удивился Шуршик. «Еще как могут», — усмехнулся в темноте опоссум. «Вы разве забыли, что сны — моя профессия? Я собиратель и толкователь снов. Но сегодня вечером, сразу после ужина, я заметил, что часть моих снов улетучилась». «А разве это возможно?» «Кто-то вскрыл мой кожаный чемоданчик, пока я ужинал со всеми в гостиной», — печально объяснил опоссум. «Сны, которые я так долго собирал, разлетелись и попрятались по самым темным уголкам замка. И вот теперь мне приходится искать их по печным трубам и каминам, за батареями и даже на чердаке». «Но кто же мог открыть ваш волшебный чемодан?» Переминаясь с лапы на лапу, удивился муравьед Шуршик. «Ведь, насколько я понимаю, ваш чемоданчик волшебный, и просто так его не откроешь». «Да, он волшебный, и раньше никому, кроме меня, не удавалось открыть его. Он отпирался с помощью заклинания, которое не знает ни одно живое существо». «Тут не обошлось без колдовства», — кивнул Шуршик. «Ага, вот еще одно сновидение», — обрадовался мистер Папирус, заглядывая под перевернутое кресло, которое лежало в самом дальнем углу чердака. Опоссум достал волшебную палочку и, аккуратно подцепив что-то белое и воздушное, очень похожее на туман, аккуратно уложил в свой волшебный чемоданчик. «Сны очень не любят света», — пояснил профессор. «Они любят темноту и тишину. Вот поэтому и прячутся в самых темных уголках замка». «Неужели вы не боитесь тут ходить в такое время?» — переходя на шепот, спросил Шуршик. «А что?» — удивился мистер Папирус. «Но ведь тут можно встретить грязного хвоста, самого ужасного и опасного колдуна на свете». «А разве он может пробраться в нашу школу волшебства?» — удивился опоссум. «Я слышал, что в наш замок пробраться почти невозможно, потому что его охраняет волшебное заклинание». «Да», — печально кивнул Шуршик, «только я слышал, что грязный хвост не боится никаких заклинаний, потому как он самый могущественный из ныне живущих злых волшебников. Его вряд ли что испугает». «Да, тогда лучше поскорее спрятаться в своей комнате-норе», торопливо застегивая волшебный портфель, сказал мистер Папирус. «В комнате мне будет не так страшно, как здесь». Опоссум молнией бросился вниз по крутой скрипучей лестнице. «Если грязный хвост сможет проникнуть в замок, то его уже ничто не остановит», пробурчал Шуршик вслед убегающему опоссуму. Но тот уже ничего не услышал. Он бежал со всех ног в свою маленькую уютную нору. Шум от цокающих когтей по старой скрипучей лестнице смолк, и на чердаке снова стало тихо и страшно. Муравьед Шуршик очень аккуратно, почти бесшумно прикрыл за собой тяжелую, рассохшуюся от времени дверь и направился делать обход дальше. Теперь, когда самая страшная для него часть замка была позади, ему было необходимо осмотреть кухню-столовую и другие уголки замка. Лампу он от страха разбил еще на чердаке, и вот теперь ему приходилось пробираться почти в темноте. И хотя муравьед пытался по дороге вспомнить волшебное заклинание, с помощью которого у него в лапах снова могла бы оказаться разбитая лампа, у него ничего не получалось. Кухня-столовая была любимым местом в замке у домоправителя Шуршика. Еще бы, ведь тут всегда можно было разыскать что-нибудь вкусненькое даже ночью. Все дело в том, что мисс Пипс с помощью волшебных заклинаний превратила кухню в настоящую фабрику чудес. То днем и ночью трудились волшебные эльфы. Эти полупрозрачные магические существа готовили разные вкусности специально для обитателей школы волшебства. Магические эльфы были незаметны для обыкновенных посетителей, и только лишь опытный волшебник или чародей мог увидеть этих крошечных, едва различимых существ. Они никогда не уставали и не ложились спать. Вот и сегодня ночью они трудились на кухне. «Доброй ночи!» — сказал домоправитель Шуршик. Эльфы ничуть не удивились столь позднему визиту, а лишь на секундочку прервали свою работу и почтительно поклонились муравьеду. Но не прошло и секунды, как работа на кухне закипела с новой силой. Эльфы чистили, мыли и драили огромные чугунные сковородки и кастрюли и тут же развешивали их над плитой на специальные железные крюки, на которых сушилась и вся остальная посуда. Говорят, что из этой старинной посуды ели еще короли и королевы, некогда жившие в этом замке. Но было это так давно, что вряд ли кто сможет это подтвердить. Одно Шуршик знал точно, что этой посуде, как и всему остальному замку, не одна сотня лет. «И как они только все успевают?» – тяжело вздохнув, произнес Шуршик. Ведь работы у эльфов хватало с головой. Необходимо было накормить не только всех учителей и преподавателей, но и всех призраков замка, которых, нужно заметить, тут водилось немало. Конечно, увидеть их можно было только ночью, потому что они страсть как не любили яркий солнечный свет. Но муравьед Шуршик давно привык к призракам и не обращал на них никакого внимания, даже если они здоровались с ним при встрече. «Добрый вечер», — произнес один из них, важно проплывая мимо муравьеда. Это был призрак короля, некогда обитавшего в этом замке. Король-животное давным-давно умер, но ему до сих пор никто об этом не сообщил. Поэтому он до сих пор считал себя хозяином замка. По ночам он важно прохаживался по опустевшим коридорам замка, по-хозяйски заглядывая в кабинеты и комнаты, запросто пролетая сквозь стены и двери. И лишь иногда он здоровался с домоправителем Шуршиком, если они случайно сталкивались ночью в замке. «Пойду проверю чулан», — сам себе под нос проворчал муравьед. Чулан находился сразу за кухней. Там хранились разные продуктовые запасы. На длинных деревянных стеллажах стояли огромные продолговатые стеклянные банки, доверху наполненные всякой всячиной. Конечно, в чулане вряд ли можно было встретить какого-нибудь злодея, пробравшегося потихоньку в школу волшебства. Но зато в чулане стояла банка с засахарившимися муравьями. Вот ее-то и хотел проверить муравьед Шуршик. «Ах, разве может быть что-то вкуснее на свете, чем сладкие муравьи?» — удивлялся муравьед, засовывая в банку длинный липкий язык. «Ох, вкуснятина!» «Ни за что не стало бы есть муравьев», — раздался голос сверху. «Ой!» — испуганно произнес Шуршик. «Кто здесь?» «Это же я», — ответил тонкий голос. Муравьед осторожно поднял голову и увидел волосатую лапу, свешивающуюся с верхней полки. Домоправитель от неожиданности разжал лапы, банка с муравьями полетела на пол, еще секунда, и она бы разбилась вдребезги на тысячу маленьких кусочков. Но тут произошло чудо. Банка зависла прямо над полом, а затем медленно, словно ее кто-то поймал, взмыла вверх и встала на прежнее место рядом с другими, точно такими же банками. «Не беспокойтесь», — сказал все тот же голос. «Это всего лишь я, мисс Кэссиди». «А что вы здесь делаете ночью, совершенно одна?» — подозрительно спросил Шуршик. «Готовлюсь к новому уроку», — спрыгивая на мягкие лапы, ответила мисс Кэссиди. «Я, как известно, маг высшей категории и занимаюсь тем, что оживляю разные предметы. Сегодня ночью я пыталась оживить продукты. Морковку, капусту, картошку. Все это находится в этом чуланчике. Но вы мне помешали, дорогой муравьед, придется все начинать с самого начала». «И вы не боитесь грязного хвоста?» — еще больше удивился Шуршик. «Директор Филиндор уверял меня, что черный маг и колдун может появиться в нашей школе волшебства ночью под покровом темноты». «Я не боюсь никаких колдунов», — сладко зевнув, сказала мисс Кэссиди. «Я маг высшей категории. Что же мне бояться какого-то колдуна?» «Не какого-то, а самого злого и опасного на нашей планете», — замахал лапами муравьед. «Очень страшного и опасного». «Ну хорошо», — кивнула мисс Кэссиди. «Тогда я отправляюсь спать. Вернусь сюда утром и все-таки попробую оживить капусту и морковку». Муравьед еще раз с грустью посмотрел на сладкую банку с муравьями и, тяжело вздохнув, закрыл чулан на ключ. Домоправитель решил, что достаточно на сегодня, и отправился в свою спальню, которая находилась почти под самой крышей замка. «Странно, очень странно», – пробурчал муравьед Шуршик. «За 2 часа я встретил сразу всех 3 новых преподавателей, свободно разгуливающих ночью по замку. Это очень подозрительно. Возможно, кто-то из них и есть грязный хвост. Мы же не знаем, как выглядит этот колдун. А завтра к нам приезжает еще один учитель. Нужно будет за ними понаблюдать».